Черная шаль. Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, молодую гречанку я страстно любил. Прелестная дева ласкала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселых гостей, ко мне постучался презренный еврей. «С тобою пируют», — шепнул он, — «друзья, тебе ж изменила гречанка твоя». Я дал ему злато и проклял его, и верного позвал раба моего. Мы вышли, я мчался на быстром коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанке порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин. Не взвидел я света, булат загремел. Прервать поцелуя злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал и молча на деву бледнее взирал. Я помню моленье, текущую кровь. Погибла гречанка, погибла любовь. С головы ее мертвой, сняв черную шаль, оттер я безмолвно кровавую сталь. Мой раб, как настала вечерняя мгла, в дунайские волны их бросил тела. С тех пор не целую прелестных очей, с тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. 1820 год.